Глава 51. Сашка. Вика и Даша, слегка перевозбужденные поездкой в кафе, долго не засыпали. Сначала целый час утрамбовывалась Даша. Потом я еще полчаса сидел рядом с Викой и разговаривал с ней о книжке, которую она недавно прочитала. Уж очень ее впечатлили «Хроники Нарнии», хотелось обсудить. Я читал эту историю 1000 лет назад, возможно, даже 2000, и сюжет помнил очень плохо. Вот, пересказывая его мне, Вика и уснула. Вышел я из комнаты девчонок с огромным желанием выпить большую кружку чая, принять душ и рухнуть в кровать. Даже усмехнулся про себя. «Стареешь, Саш, стареешь. На часах и полуночи нет, а ты уже готовишься нырнуть под одеяло». Марина сидела на кухне и тоже пила чай, и лицо у нее было какое-то отрешенное. Я вообще не понял, что оно выражает. И не понимал до тех пор, пока, налив себе заварку и добавив горячей воды из чайника, не посмотрел в мессенджер. Верхнее сообщение объяснило мне все о смысле выражения лица моей жены так же, как объясняет причину смерти свидетельство от патологоанатома. «Ольга Скворцова — это...» — сказал я хмуро, решив не уточнять, читала сообщение Марина или нет. «Ясно, что читала. Я же теперь не человек, а книга, которую в любой момент можно прочитать, бросить об стенку или залить горячим кофе. Моя бывшая однокурсница. Я с ней пересекся в баре в тот день, когда Вике легче стало. 5 минут говорили, я ее послал. Собственно, все, даже рассказывать больше нечего». Марина задумалась, не знаешь о чем. «А почему она тебе пишет? Откуда у нее твой номер?» «Хер ее знает, причем по обоим вопросам. Отвечать я ей не собираюсь, сейчас в черный список кину. И могу пообещать, что встречаться с ней не стану, по крайней мере специально. Встретиться случайно могу, мало ли придет на встречу выпускников. Все или еще что-то?» Раздражение в мой голос все-таки прорвалось. «Ну невозможно же!» «А зачем ты ее послал? Я аватарку посмотрела, красивая». Марина начала опять нести какую-то ересь. Я рыкнул что-то раздраженно и, вскочив из-за стола, выплеснул чай в раковину. «Как корова сивая, блядь!» Ругнулся, не сдержавшись, и ушел в ванную остывать. «Ну его к черту, этот чай! Сейчас душ приму и спать! Придушить бы эту Ольку! Откуда номер мой откопала? Точно дал кто-то из однокурсников, других вариантов нет. И ведь наверняка же этот человек осознавал, зачем ей мой телефон. Но, тем не менее, дал. Видимо, считал, что я не буду против. Когда эта кобель был против залезть на сучку, да? Мерзость. Завтра же номер поменяю. Всех, кто мне нужен, оповещу, остальные пусть нахер идут». Плескался в ванной я полчаса, а когда вышел, Марина уже спала. Точнее, типа спала. Я отлично видел, что не спит она, а делает вид. Включила ночник, видимо, чтобы я не заблудился, и легла демонстративно спиной к моему месту. Меня вдруг взяла такая злость, словами не передать. Потому что я понимаю, когда на тебя обижаются, если ты косячишь. Но я же ничего не сделал. Ничего! На что она дуется? И что я должен в связи с этим предпринимать, если Марина обижается на то, чего не существует? Я подошел к постели, сел на кровать, но вместо того, чтобы нырнуть под свое одеяло, сделал то, чего не делал уже очень давно. Сдернул одеяло с Марины и, развернув жену лицом к себе, в полумраке спальни мелькнули округлившиеся Маринкины глаза. Задрал ей рубашку, раздвинул ноги и... «Ах!» — невнятно всхлипнула Марина, когда я почти грубо принялся вылизывать ее между ног, увлажняя нежную плоть. Я еще с ума не сошел заходить на сухую, а Марина меня сейчас не хотела. По крайней мере, первые пару секунд не хотела. Потом все изменилось. На язык потекла влага, губы тоже скользили по влажной коже, а пальцы заходили легко, не встречая сопротивления. Марина сжимала их внутренними мышцами, тяжело дышала, тихо стонала. И не возражала, совсем не возражала, несмотря на то, что была трезвая. Я довел ее до оргазма, и когда жена начала трястись, приподнялся, стянул трусы и сделал то, о чем давно мечтал. Одним движением вонзился в Маринкино тело. Много времени мне не понадобилось, слишком уж долго я сдерживался. Пара толчков, и я кончил не в силах вытащить член из Марины. Дрожал, изливаясь в нее, и целовал призывно раскрытые губы. Наваждение прекратилось через несколько секунд, когда Марина прошептала. «Боже, Саш, опять ты за свое!» «За свое?» — переспросил я, не понимая, о чем она говорит. «Мне было так хорошо, просто пиздец. Век бы так лежал на своей жене, не выходя из нее. Мягко, тепло и приятно». «Ага, опять хочешь, чтобы я забеременела? Чтобы не было развода?» Я тут же скатился с Марины. Показалось, будто она в меня из ружья выстрелила. «Я об этом не подумал», — буркнул, хмурясь. «Просто не соображал. А у тебя какой день цикла?» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Пару мгновений таращилось приложение, а потом протянуло. «Не опасный». «Ну и хорошо». Я выдохнул. «Да, 4 года назад я сделал глупость, решив удержать Марину ребенком. С другой стороны, тогда у нас не было бы Даши. Пойду смою с себя все и спать». Я вновь отправился в ванную, даже не представляя, что в этот миг творилось в Маринкиной бедовой голове.